14. В доме была лишь одна свободная спальня, так что Роланда уложили с Каллаганом. А вот Эдди и Сюзанне повезло. Впервые они могли провести ночь вдвоем в постели и под крышей. И они не слишком устали, чтобы не воспользоваться такой возможностью. Потом Сюзанна сразу же отключилась, а Эдди какое-то время лежал без сна. Осторожно послал мысленный сигнал в направлении церкви Каллагана, надеясь прикоснуться к хранящемуся в ней магическому кристаллу. Понимал, что идея эта не из лучших, но ничего не мог с собой поделать. Ничего не почувствовал. Точнее, не почувствовал ничего перед чем-то. «Я могу его разбудить», — подумал Эдди. «Действительно могу». «Да. А человек, у которого болит зуб, может выбить его молотком. Но почему ты должен следовать его примеру? Нам все равно придется его разбудить. Думаю, без него не справимся». «Возможно, но для этого будет другой день. А этому надо дать спокойно закончиться». Но пока еще Эдди все никак не мог расстаться с этим днем. Отрывочные образы мелькали в голове, вспыхивали, как осколки зеркала под ярким солнцем. Калия, лежащая под затянутым облаками небом. Серая лента Девор-Тетэ-Уайе. Зеленые рисовые поля на берегу. Джейк и Бенни Слайтман, переглядывающиеся и вдруг начинающие смеяться. Полоса зеленой травы. Проход от главной улицы до павильона. Меняющий цвет факелы. Иш, кланяющийся и говорящий «Эльт, спасибо!» Роланд, задающий вопросы, два из трех. Удары его каблуков о деревянные доски. Сначала медленные, потом ускоряющиеся, ноги, двигающиеся в невероятном темпе. Роланд, хлопающий, потеющий, улыбающийся. Однако глаза его не улыбались. Эти синие глаза оставались такими же холодными, как и всегда. «Но как он танцевал! Великий Боже, как же он танцевал при свете факелов!» «Кам-кам-камала, рис-рис я сажала», — подумал Эдди. Рядом с ним застонала Сюзанна, что-то ей снилось. Эдди повернулся к ней, просунул руку под ее рукой, чтобы охватить ладонью грудь. Успел подумать о Джейке. Эти ранчеры... Пусть только попробуют не принять его как должно, иначе им придется горько об этом пожалеть. Эдди заснул. Ему ничего не снилось. Тем временем ночь двигалась навстречу дню, луна села, а пограничный мир медленно поворачивался, как стрелки останавливающихся часов.